Глава 33. Лмыс летающий. Пока парламентеры приносили себя в жертву идеям гуманизма, равенства и солидарности, ставки Лиходумова напряженно ждали, чем окончится их миссия. Мордатый командир ОМОНа Пыжиков три раза подходил с предложением взорвать ворота и разобраться с ксарылыми силой, аргументируя тем, что правозащитников могут съесть не сразу. Это всю ночь стоять придется. Первый заместитель ничего не предлагал, он только тряс подбородками и преданно смотрел в глаза шефу, пытаясь угадать его мысли. Другой зам развлекал Стозу Михайловну пересказом третьей серии фильма «Чужой». Сам мэр не мог принять никакого решения. В голове роилось множество мыслей, но все они были какими-то недоукомплектованными, что ли, калечными, и возможности привести их в порядок пока не предвиделось. Несколько лет назад, когда, повинуясь непонятному импульсу, Лиходумов привез из Москвы мини-пига Коленьку, он и подумать не мог, что этот волосатый поросенок станет его талисманом и незаменимым помощником. Стоило грозному мэру почесать свинку за ухом, и суфийские кружения мысли в его голове прекращались. Наступал полный порядок, как на пионерском смотре строя и песни перед приездом комиссии из центра. Но сейчас Коленька был в плену у обезумевших гастарбайтеров. А почесать за ухо майора Пыжикова или, скажем, при всем честном народе, пересчитать подбородки своих заместителей Лиходумов не мог. Глава краснопыревской администрации отошел чуть в сторонку, уселся прямо на землю, прислонившись спиной к крепостной стене, и почесал за ухом воображаемую синьку. Издалека казалось, что он просто разминает кисть руки. И вдруг пальцы нащупали знакомую жесткую щетину. Через мгновение мэр уже подхватил повизгивающего Коленьку, вскочил на ноги и начал сюсюкать с ним, как с младенцем, а в довершение поцеловал прямо в рыльце. Первый зам немедленно подбежал с поздравлениями, за ним потянулись остальные. Осматривая свинку, чтобы убедить, что бунтовщики не причинили ей никакого вреда, Лиходумов обнаружил записку. — Идут переговоры. Диалог налаживается. Ждите, — прочитал он вслух. — Опять ждать. Может, хоть пару гранат им кинем, — предложил Пыжиков. — Ребятам размяться надо. — Да, папуля, начинай войну, а то скучно, — подала голос Стоза Михайловна. — Ничего не предпринимать без моего приказа. Видите, они Коленьку отпустили, значит, соображают, что к чему. — А где мой Дракоша? — Да ничего с твоим питоном не сделается. — Дракоша — варан. — Комодский варан, а твоя дурацкая свинья даже не занесена в Красную книгу. — Зато Коленька приносит удачу. — А Дракоша приносит... Девочка не смогла придумать, что приносит Дракоша, и это ее разозлило. Она топнула ножкой, отбежала в сторону, вскарабкалась на капот автомобиля второго зама и сосредоточенно начала выцарапывать заколкой карикатуру на папулю и его свинку. Второй зам с улыбкой наблюдал за милым ребенком. Первый продолжал преданно глядеть в глаза шефу. Тем временем Лиходумов, подзарядившийся от Коленьки энергии и удачи, внимательно оглядел демонстрантов. Так... — А кто у нас эти, блин, революционеры? — Напомни мне, — повернулся он к Пыжику, — да библиотечный же, контракультурный. Может, разгоним, а то ребятам размяться. — Да погоди с своими ребятами. — Культурная, культурная, культурная шмультурная, — пробормотал мэр и направился к бунтовщикам. Увидев, что к ним идет сам Лиходеев, и без охраны бойцы культурного фронта приободрились. Вновь взметнулись в воздух транспаранты. Раздались громкие выкрики «Защитим Вакхову поляну! Свободу киргизам!» А потом звучали и более конкретные требования. «Работникам культуры достойную зарплату! Даешь новые здания библиотеки! И даже хватит бодяжить пиво!» Последний лозунг выдвинул специальный корреспондент «Газового пламени» Дмитрий Мартынов. «Тихо мне!» — гаркнул мэр, и крики сразу прекратились. «Вы за Кольторо! Вот и ведите себя культурно, а то ишь мэру хер написали. Хорошо, хоть лозунг без ошибок. Где не хотите? А что-то сидели в этом своем бомбоубежище. Вам не надо, а мне тем более. Вместо того, чтобы горло драть, пришли бы ко мне, поговорили по-человечески, попросили о помощи. Письмо, в конце концов, в администрацию послали бы, как люди. Я ж не могу обо всем помнить. Сами виноваты. Всем известно, что я не отморозок кипяченый, а я человек цивилизованный. Со мной всегда можно договориться. В общем, так, граждане, контркультурщики, мы рассмотрим все ваши вопросы. Но и я, с своей стороны, жду от вас содействия. Очень вовремя вы вышли, так сказать, из андеграунда. Почувствовав в воздухе тонкий, едва уловимый аромат субсидий, директор библиотеки с готовностью шагнул вперед навстречу власти. Подошли поближе остальные. — В общем, голубе дело такое. Мне тут один московский спец предложил хороший план. Как сделать из нашего города пиар-проект, чтобы инвестиции к нам потянулись, туристы, понятно? Хороший план. Он мне его прямо в Википедии набросал. Но это энциклопедия такая. У нас в библиотеке она наверняка есть, со знанием дела, кивнул Николай Иванович. — Если козы не съели. — Тихо, — сказал кто-то в задних рядах, но на него шикнули. — Вот, библиотека, это очень важно! — начал загибать пальцы Лиходумов. — Библиотеке дадим новое помещение! — Ура! — раздалось в толпе. — Да, товарищи, ура! — Мы поднимем культуру с колен и поставим ее в более интересную позицию. Я помогаю вам, вы помогаете мне. Значит так, библиотека, музей, что еще? Вы мне набросайте планчик, что можем предложить туристам. Церковь нашу под музей современного искусства переделаем. Педрасни, то есть художников актуальных, вагона два завезем. Ну, там фестиваль устроить, премию учредить. Премию — это хорошо, — выкрикнула Лизавета Сенькина. Мне премию уж лет 10 не платили. «Разбираетесь в премиях?» «Да вы нам только ее дайте, муж. Разберемся!» — протиснулся вперед Дмитрий Мартынов. «Инициатива налицо. Вот с вас двоих и разработка премии», — решил мэр. «И детей! Детей надо приобщать к культуре!» — выкрикнула старушка в кружевном воротничке и плоской шляпке из тех, что кормились при библиотеке. «Правильно, гражданка Шипокляк!» — одобрил Лиходумов. Дети должны расти культурными, а то у них вместо чебурашка одни гидры мадагаскарские на уме. Понадобится очень серьезные финансовые вливания, — перешел к делу директор библиотеки. Культура, Михаил Иванович, находится в таком состоянии, что вольем в твою культуру столько, что она захлебнется. Ты давай бизнес-план готовь. С этого момента объявляю культуру приоритетным проектом. Краснопырьевск — новая культурная столица России. Что, нормально звучит? Гениально! Да здравствует мэр! Мэру мир! — раздалось со всех сторон. Ну вот и славно! Тогда действуем так. Вы сейчас расходитесь по-хорошему, а завтра в 9:00 жду зачинщиков, то есть инициативную группу у себя в кабинете. Поговорим предметно. Так мне для понимания нужно знать, сколько денег администрация готова выделить на этот проект. Не желал расходиться директор библиотеки. Давай я конкретики завтра. Устало, махнул рукой Лиходумов. А конкретики завтра, а деньгах сегодня. Общественность окружила мэра. В одно мгновение превратившись из изгоев приоритетный проект работника культуры, быстро освоили новую терминологию и методы взаимодействия с инвестором. Не трогался с места один Иван Иванович Савельев. В разговоре мэра с культурной общественностью слишком часто звучали мало занимавшие его слова «финансирование», «инвестиции», «проект». Мэр и директор библиотеки пожимали друг другу руки и совершенно одинаково улыбались. По крайней мере, прошлое я им не отдам. — Спокойно, — подумал Савельев. Он повернулся спиной к новой культуре и зашагал по берегу реки в сторону леса. Никто не заметил его исчезновения. О немногословном архивариусе вообще забыли. Каждому хотелось урвать самый сочный кусок инвестиционного пирога. Внезапно где-то за рекой послышался стрекочущий звук, и вскоре над Вакховой долиной показался вертолет. Машина выглядела воинственно и грозно. Сделав круг над столпившимися перед воротами, вертолет развернулся и взял курс на замок Кипяченого. — А вот это мне уж не нравится! — резко сказал мэр и подал знак командиру ОМОНа. Пыжиков гаркнул: — Готовься! Его ребята, еще секунду назад отдыхавшие в тени, тут же выстроились колонной в 40 метрах от забора. Штатских просили сесть в автомобиль и отъехать подальше. Стоза Михайловна захныкала, как маленькая, ей не дали завершить гениальную картину, а вместо этого засунули на заднее сиденье джипа вместе с кроликом, который от пережитого волнения обмочился. Сапер уж крепил на замке стальных ворот коробку сосредоточенного заряда. Поросенок Коленька вдруг хрюкнул и ткнулся носом в ухо Лиходумову. Со стороны казалось, что мини-пик что-то нашептывает своему хозяину. — Стойте! — крикнул мэр. — Пыжиков, поди сюда! Майор подбежал к начальнику. Лиходумов наклонился к его уху и что-то тоже прошептал. Пыжиков кивнул и поднял мегафон. — Внимание! Всем поставить автоматы вон к той березе! При штурме не должно быть человеческих жертв! И дракошу не трогать! — высунулся из окна джипа Стоза Михайловна. — Да, и звериных жертв, чтоб тоже не было, — подтвердил Пыжиков. ОМОНовцы послушно сложили оружие и снова выстроились. Сапер встал рядом с Пыжиковым, держа в руке провод электродетонатора, и посмотрел на майора. Тот оглянулся на мэра. Лиходумов поднял руку. — Летит! Летит! Илмас! Не немцы высыпали во двор. Они махали руками, что-то кричали, но их было не слышно из-за шума лопастей. Поднимая тучи пыли, огромный вертолет медленно опустился на площадку и коснулся передними шасси буквы «Н». Винты замедли ход, и минуты через две замерли. Откинулась боковая дверца, пилот вскочил на землю. Небесного посланника сразу окружили не немцы. «Мурка!» Стоявшую у окна в столовой присмотрелась к нему и тихо ахнула. Это был никто иной, как ее непосредственный начальник. Кто бы мог подумать, что зануда Усов, всегда казавшись ей рожденным ползать, умеет водить вертолет. Надо бы и самой научиться. — Паша, Костя, быстро собираемся, — командовал тем временем Савицкий. — Я-то готов, — откликнулся живой. — А вот профессор, похоже, в отключке. Бабст сидел в кресле неподвижно, закрыв глаза, и ни на что не реагировал. — Костя, очнись, — принялся отрести его руководитель экспедиции. — Вылетать надо, а то, не дай бог, — он не договорил. Где-то совсем рядом грохнул взрыв, все вздрогнули и подбежали к окну. Костя даже не пошевелился. — Ворота! Они вышибли ворота! — крикнула Мурка. — Штурмуют! Тащите его вниз, скорее! Савицкий и Паша подхватили бабство под руки. Поволокли тяжелое тело вниз по лестнице черного хода. Мурка перекинула за спину мешок с травой, схватила менделеевский аппарат и осмотрелся. Рюкзак бабста лежал возле камина. Рядом стояла гитара. Разведчица быстро отстегнула клапан рюкзака и достала упакованные в один контейнер ингредиенты собакинского эликсира. Затем стремглав кинулась к лестнице. Усов уж сидел в кабине. Человек 5 не немцев помогали грузить бабста. Как только княжна показалась во дворе, замигал маячок на хвосте вертолета, и лопасти начали вращение. Поднялся ветер. От резкого притока свежего воздуха бабст вздрогнул, замотал своей круглой головой и открыл глаза. — Аппарат взяли? — спросил он. — Ну да, — ответила Вера. — И мешок с травой тоже. — Полезай в салон, полезай, взяли, взяли. — А рюкзак? А гитара? Да во что? Стряхнув себя не немцев, как медведь, собак, Костя кинулся обратно в замок. — Сильный дух! — проводил его взглядом башлык, затем он что-то коротко приказал своим. Не немцы, вместо того, чтобы садиться в вертолет, снова выстрелить в шеренгу. Лопасти прощали все быстрее, и шум, и ветер усиливались. Вы с ума сошли, — подбежал к ним Савицкий. — Полезайте в вертолет живо. — Погоди маленько, — крикнул в ответ заяц. — Надо вала сказать. — Что? Спасибо этому дому? Башлык повернулся лицом к замку, сложил руки рупором и закричал. — Юртка, яманнама, кирбазин! — Пусть зло в эту юрту не входит! — выкрикнул по-русски заяц. Тут раздался второй взрыв, гораздо сильнее первого, и сразу за ним грянуло дружное ура. — Да вон уже оно, входит ваше зло! — в отчаянии крикнула Мурка, устремляясь к кабине. — Ворота замка взорвали! Уса, взлетай! Трехметровые лопасти взревели, разрезая воздух. Пронзительно зажужжал хвостовой винт. Не немцы стали головами вперед запрыгивать в вертолет. С лестницы кубарем, как хвативший озверина, Винни-Пух схватился Бабст с рюкзаком и гитарой. Он сапнул последнего остававшегося на площадке немца за шиворот, закинул его в салон, а затем тяжело перевалился туда сам, и вертолет оторвался от земли. Из дверей черного хода во двор замка вылетел Пыжиков, а за ним, как горох, посыпались его космонавты. Усов резко развернул машину, так что хвостовой винт прошел в паре метров от носа бравого майора. Несколько ОМОНовцев, не выдержав бешеного порыва ветра, грохнулись на землю, но Пыжиков устоял. Маша Голубкова зажмурилась. В эту секунду вертолет был всего в десятки метров от земли. Если сейчас начнут стрелять, то конец всему. Однако вместо пуль страны замка Кипяченого в небо полетел только густой, отборный, незаглушаемый никакими вертолетами русский мат. — Они без оружия, — прошептала княжна. — Слава богу! Спасибо, Коленька! Машина поднялась на 100 метров и, бодро задрав хвост, двинулась в сторону реки. — Смотрите! Смотрите! — закричал Паша. — Культурный фронт нам машет! «Прощайте, товарищи! Да здравствует мировая революция! Миру мир! Мэру хер!» Описав круг над Ваковой поляной, мощный вертолет взял курс на Москву.